Стоп, снята наша жизнь, сюжет кино. Сценарий нам написан уже давно. Поправки внесены твоей рукой, но режиссером вы не ты другой. За кадром тихий голос говорит, как сильно у меня в душе болит. Все знают, чем закончится кино. Хэппи-энда там не будет точно, но можно все же что-то изменить. По сценарию никто не хочет жить. Зачеркни ненужные слова, даже если это целая глава. Можно все же что-то изменить. По сценарию никто не хочет жить. Зачеркни ненужные слова, даже если это целая глава. Запомни все, что нужно говорить. Заранее пойми, что значит жить. Это не кино, тут все еще сложнее. А сюжет был